Глава 19. Я поежился в кресле. Не так я представлял себе науку. Исследовать непроходимые места мерзлоты — да. Находить новые виды монстров — да. Попадать в аномалии, тайные подземные пещеры, находить ориджи и артефакты — 100 раз да. А вот препарировать ядовитую склизкую поганку — так себе задачка. К такому жизнь меня не готовила. Она, конечно, много еще к чему меня не готовила, но ко всему остальному я, так или иначе, уже адаптировался. Сейчас, видимо, тоже придется. Я посмотрел на стрекозу. В руке у нее что-то коротило. Вибрация передавалась на пальцы, сделав ее похожей на запойного алкаша, который больше проливает. «Алекс, ну чего ты ждешь?» — раздался над ухом настойчивый голос Сюин. И это как раз не терпелось запустить скальпель в дышащую шляпку. «Ладно, дай сюда, пока не поранило никого». Я нехотя взялся за скальпель и придвинулся поближе к стрекозе. Дроид Сюин освободил для меня рабочее место за небольшим столиком. «Для начала нужно вынуть его из бокса и переложить на верстак», — продолжила Сюин. Я открыл контейнер и вынул кресток, целиком угнездившийся в гермопене. Мне показалось, или шляпка еще больше покраснела. «Сейчас лопнет?» — спросил я. «Не должен. Ему еще надо дозреть. Видимо, концентрация яда внутри зашкаливает. Вот он и пытается как-то справиться. Бедняжка». С сожалением в голосе произнесла моя напарница. Жалости к склизкой, водянистой субстанции, до середины наполненной красными икринками, я точно не испытывал. Так, надо одним махом сделать и забыть. «Давай, командуй», — сказал я Сюин, тяжело вздохнув. «Готов побыть в роли юного биолога». Сюин подсказала мне, как лучше расположить растение, и вкратце описала предстоящую процедуру. «Ага, понял. Маленький надрез вот здесь, и потом вниз на пару сантиметров. А кошки нет?» «Зачем кошка? У нас же и так чипзик живет. Не время сейчас о домашних животных думать». «Ну, на мэйли я тренироваться не буду. Забей, короче». «Ясно. Опять этот ваш какой-то особый юмор. Не отвлекайся, режь не слишком сильно и одновременно постарайся не распотрошить все сразу. Сначала надо освободить от пены, но не полностью. Нам лучше извлечь икринки из их естественной среды, а не со снега соскребать. Плюс нужно минимизировать взаимодействие с атмосферой». Я поместил мягкую, но плотную пену на специальную подставку и зафиксировал боковыми кронштейнами. Склонился над объектом и поиграл скальпелем в руке, привыкая к его весу. «Обнаружено новое оборудование. Совместимость моделей меньше 25%. Установка и синхронизация с блоком управления невозможна». «Согласен. Я тоже в биологи не нанимался. Хотя странно. Я еще раз посмотрел на скальпель. Это же практически стилет. Ассасин с таким бы смог дел наворотить. Правда, против мелкоты всякой, разве что». Пододвинув объект поближе, я воткнул лезвие в затвердевшую пену. На вид она оказалась совсем хрупкой, однако мне пришлось приложить усилия, чтобы ее вскрыть. Как только я надрезал защитную оболочку и срезал пробку из пены, кресток попытался выскочить наружу, вывалив в отверстие половину себя. «Хорошо», — сухо прокомментировала китаянка. «А теперь еще нежнее проткни оболочку». Я, как мне кажется, только скальпель поднести успел, как поганка выплюнула порцию ядовитой слизи, которая стала медленно стекать по гермопене и вскоре добралась до кронштейнов. «Быстрее! Держи пинцет!» Стрекоза попыталась сучить мне пинцет в левую руку. «Я не такой ловкий, как ты!» — сказал я и, метнув скальпель в стол, взял пинцет правой рукой. «А половника нет случайно? Как в него все это поместилось-то?» «Алекс, сейчас все вытащит! Чего ты медлишь? Доставай споры! Быстрее! И запечатывай обратно!» Сюин пододвинула ко мне несколько плошек, похожих на чашки Петри. «Еще и внешнее давление!» Преодолев отвращение, я все же запустил руку внутрь и аккуратно вытащил красную икринку. Но до плошки не донес. Дернулась рука, сдавив пинцет. «Ладно, еще одна. Затем еще одна и еще. Всего набралось 5 штук, по одной в каждую плошку. Пока Сюин пыталась прикрыть образцы дополнительной защитой, я закупорил отверстие в пене. Потом помог стрекозе, а то ее точность оставляла желать лучшего, и по инструкции отправил первый образец в микроскоп. «Дай сначала я посмотрю», — попросила Сюин. К Как только на экране микроскопа появилась картинка, со стороны кресла Сюин донеслись восклицания и китайские выражения, с которыми переводчик не справился. Так что понять ее эмоции по поводу увиденного было сложно. «Хочешь посмотреть?» — спросила Сюин через несколько минут, отодвигая стрекозу от столика с оборудованием. Дроид ломался на глазах. Правая нога стрекозы уже не слушалась, а просто волочилась по земле. Я вздохнул и занял ее место перед экраном. «Нет, но посмотрю. Мутное все какое-то. Резкость не надо подкрутить. Как эта штука работает?» «Там автофокус и увеличение можно выбрать. Сейчас настроится, я просто сбросила только что». Я снова примкнул к экрану. И тут же увидел, как одна вирусная частица, похожая на агрессивную инфузорию панка с длинными иголками по всей поверхности, попыталась отжать у другой бледно-голубой кусочек. Вероятно, то, что осталось от крестока. Но получила нехилый такой отпор, сцепившись с ней иракезами. Как-то странно разбухла, поменяв серо-оранжевый цвет на ярко-красный, и разделилась на две неравные половины. Причем произошло это все за долю секунды. И теперь уже эти две половинки начали окружать соперника. «Ты видишь, насколько он агрессивен?» — спросила Сюин, наблюдая за Ориджем из-за его спины. «И это у них еще питательной среды нет?» «Да уж», — пробормотал я, отвлекшись от захватывающего батла под микроскопом. «Мини-монстры мерзлоты». «Теперь нужно проверить взаимодействие со средой и реагентами», — сказала Сюин, выставляя на столике три колбочки с прозрачной жидкостью внутри. «Минутку ждем, пока я данные получу, и добавь синий реагент». «Палец я туда совать не буду, если что», — предупредил я. Взял пробирку, на дне которой лежало несколько металлических стружек, и, досчитав до 60, подбросил одну стружку к образцу. Глядя на экран, я все никак не мог избавиться от образа уличной драки, когда хулиганы на одиночку толпой набрасываются. Или даже не хулиганы, а бойцовые псы. Астериус под микроскопом имел очень красивую структуру. Неровные соты с довольно прямыми и аккуратными углами, внутри которых словно песчаные дюны. Вот только любовался я этим меньше секунды. А потом эту безмятежную красоту начали в буквальном смысле рвать. Почуяв добычу, молекулы вируса моментально забыли о собственных разногласиях и набросились на бедную стружку. «Вот уж кто бедняжка, так бедняжка!» Я в лучшем случае успел вдохнуть и выдохнуть, а на экране микроскопа вирус уже допинывал труп червивой структуры металла. «Смотреть будешь?» Я оглянулся на стрекозу, представляя, как с ней сейчас происходит то же самое. «Нет, я напрямую подключилась. Сейчас это зафиксируем и начнем реагенты добавлять». «И что это значит?» — спросил я. «Если упростить, то сейчас выделим вирус». «А раньше почему не могли? Зараженных-то уже много». «Опять же, если упростить, то после заражения он смешивается и меняется, даже на краулерах». Сюин замолчала, видимо, подбирая слова. «А кресток в этом плане идеальный носитель. Ща на примере еды тебе расскажу. Вот бывают ингредиенты в блюде». «Ладно, я уже понял. И что, мы противоядие прямо сейчас найдем?» «Если бы». Раздался то ли вздох, то ли смешок. «Противоядие весь наш, и, скорее всего, ваши институты искать не одну неделю будут. И это очень даже оптимистичный срок. Мы сейчас первые данные получим, их изучать будут. Потом образцы заберут и доставят на Большую Землю. Там еще более подробно изучать будут». «Ясно. Делать-то что?» Примерно через 2 часа у нас закончились реагенты. Путем муторных переборов вариантов удалось что-то выделить. Что именно, я не понял. Но Сюин была в восторге. Я все это дело утрамбовал в новые пробирки и запихнул в прибор, похожий на центрифугу. Надежно упаковал все остальное и завершил синхронизацию. Сюин еще осталась в мерзлоте. Она залипла между микроскопом и центрифугой. Гипнотизировала экраны и таймеры. Хотя подозреваю, что стрекозу просто окончательно заклинило. Чипзик суетился вокруг наших кресел, недвусмысленно намекая на то, что настало время обеда. Как только я открыл дверь операторской, он подорвался с места, где сидел, вылетел из комнаты и со всех ног бросился на кухню. Как будто его там поджидал накрытый стол. «Подожди, очаровашка, еду еще надо приготовить». Для затравки я скормил ему хлебец. В ответ услышал недовольное хрюканье. «Ладно, держи печенье, пока хозяйка не видит». Себе заварил суп из пакетика и сделал бутерброд. Чуть не сломал зуб о хлебец, поняв чувство Чипзика, и выдал ему вторую порцию печенья в виде компенсации. Пошатался немного по станции, стараясь навести хоть какой-то порядок. Сидя целыми днями в синхронизации, мы с Сюин что-то совсем забыли об уборке. Протер кое-где пыль и зажег вполне адекватное фруктовое благовоние, которое Сюин притащила в гостиную. Типа прибрался. Хотя уверен, что Кузя был бы мной очень недоволен. От наведения порядка меня отвлек звонок Симонова. Я посмотрел на часы. Было 3 часа дня. Обычно я созванивался со стариком по вечерам и отчитывался о том, что произошло за день. «Лёша, ну как же так, а?» Начал Симонов грустным отеческим тоном, а я напрягся. Такое начало не сулило ничего хорошего. «Я тут на всех совещаниях бью себя пяткой в грудь. Распинаюсь на всех углах про нашу разработку про Борея. Доказываю, что он в мерзлоте творит чудеса. А мне в ответ: знаешь что?» «Догадываюсь». Виновато вздохнул я. «Илья Петрович». «Не перебивай!» — рыкнул старик. «Откуда у тебя оригинал? Или ты думал, что я ничего не узнаю?» Мне даже стало немного неловко. Надо было действительно давно ему все рассказать. А я забегался, и получается, что отдал это на откуп китайцам. Сюин я не предупреждал, что мой оридж — великая тайна. Видимо, она в разговоре со своим начальством о нем упомянула. Ну и, понятное дело, до Симонова дошло. «Илья Петрович, простите, что сразу не рассказал. Не хотел вас подставлять». «Не хотел, а подставил», — сказал профессор, но уже более примирительным тоном. Он знал, что я говорю искренне. Я его нашел и смог активировать. И растерялся, наверное. Как-то все так быстро закрутилось. Я вкратце рассказал Симонову, как нашел Ориджа и как к нему подключился. Профессор оживился. Все, что касалось неопознанного, вызывало у него неподдельный интерес, который отодвигал на второй план остальные вопросы. После того, как я удовлетворил любопытство Симонова, он все же переключился с загадочного мира мерзлоты на реальность. «Алекс, молодец, что активировал. Хоть чему-то я тебя смог научить». Благодушно похвалил меня профессор. Он и правда начал отходить. Особенно, когда все лавры по активации я приписал результатам его наставничества. «Но не молодец, что скрыл. Хоть я это и понимаю. Ты его хотя бы зарегистрировал?» «Не успел еще». «Плохо», — задумался Симонов. «Совету будет проще его отобрать». «В смысле?» Я аж поперхнулся от такой новости. «А что ты хотел? Найден служебное время с использованием служебного оборудования. Значит, это собственность РИПа. Какие правила?» Пожал плечами профессор. «Технически я его личным спотом нашел», — ответил я довольно резко, чувствуя, что начинаю закипать. «Тут мир спасаешь с этой заразой, а вместо благодарности...» «Запущенным с рабочей станции», — поморщился профессор. «Лёша, ты не букуй пока, я тебе помочь пытаюсь». Я грустно улыбнулся, но взял себя в руки и кивнул. «Совет точно будет обсуждать твой случай. Оригиналов, конечно, никто еще не находил, но, помнится, лет 5 назад Голованов обнаружил в мерзлоте артефакт один из Скайкрафта, и ему пришлось отдать его РИПу. Ты здесь, прежде всего, сотрудник РИПа, разрешение на работу, проживание, техника. А значит, совет захочет стрясти с тебя Ориджа в обмен на небольшую премию, либо запросит компенсацию. Что-то типа штрафа за то, что халтурил в рабочее время. Голованову тогда выставили 40% от рыночной стоимости артефакта». Я аж присвистнул. 40% от стоимости — это при самых скромных оценках 2 ляма кредитов. «А если партбилет на стол? Ну, то есть уволиться?» Я прикинул. А что если действительно? Слово за слово, Скайкрафтом по столу и в бега. Прожил же как-то все это время без регистрации. «Поздно. По суду смогут отобрать. А если не найдут, так все твои счета заблокируют и в розыск объявят. Назад вернуться не сможешь. Придется все время вне закона жить. Оно тебе не надо». «Что посоветуете?» «Я даже спорить не стал. Не хочу всю жизнь прятаться и на бартер жить. Но предупредил. Отдавать я его не хочу». «Понятно. — мечтательно улыбнулся профессор. «А, Беглов! Во-первых, закрой кредит перед РИПом. Во-вторых, официально зарегистрируй на себя Ориджинала. Это, скорее всего, увеличит штраф, но усложнит совету возможность забрать его себе. А там будет совещание, вызовут тебя на ковер». «Сколько у меня есть времени?» «Недели две, скорее всего. Случай беспрецедентный, но ситуация сейчас сложная с этой заразой. Я постараюсь время потянуть». Симонов замолчал, что-то обдумывая. «У тебя деньги-то есть? Я скопил тут немного, хочу Анне клона подарить. 1100 могу подкинуть на время». «Спасибо, Илья Петрович. Сам попробую. Не хочу вас еще больше подставлять и вмешивать». «О, Леша, был бы ты сейчас рядом, вот честное слово, ремня бы не пожалел». Профессор сделал максимально грозный вид, но у него это не особо получилось. «Ладно, что по заразе там у вас? Или мне опять все от китайцев узнавать?» Я рассказал ему о своем походе за крестоками и то, что нам удалось узнать о вирусе. «Это хорошо», — задумчиво сказал Симонов, как будто додумывая какую-то собственную гипотезу. «Когда приедут китайцы?» «Думаю, через пару дней». Он снова протянул свое «хорошо», еще раз сказал, чтобы я не тянул с долгом и регистрацией, и мы попрощались. Я встал с кресла и закурил сигарету. Обложили демоны! Взял чистый лист бумаги, расчертил на два столбика. В левый выписал все свои долги, в правый — имеющуюся сумму и список того, что я еще мог продать. Сегодня на 42-ю дойдет спот, но там из ценного только волосы Варвана. В рюкзаке у Ориджа немного Скайкрафта. Мне нужно закрыть кредит, на который я забил и никаких досрочных платежей пока не сделал. С учетом последнего списания это 199 600. Я залез в сеть, чтобы понять, что там с регистрацией. Бегло посмотрел правила и тарифы. Удостоверение личности, согласие, взнос. Хоть тут цены не выросли, стандартно 3000. И главное, взнос совету за свою находку. Не знаю точно, во сколько его оценят, но в любом случае это не меньше 2 миллионов. Блин, даже нули в одну строчку столбика не поместились. Я в растерянности посмотрел на заполненный левый столбик. Сумма в нем была явно больше той, которая получилась в правом. Допустим, я вернусь в пещеру и наковыряю там еще Скайкрафта. Есть, конечно, шанс, что я найду месторождение, но есть и другой шанс. Все может ограничиться еще несколькими камушками. На Свена Эйджи куча лома. Можно отложить ремонт и просто его продать. На 37-й стоят джипы 13-х. Ну и так, оружие по мелочи. Еще есть Николаич и мой суперпроцент с продажи мастер-форм. Написал ему сообщение и практически сразу получил ответ, что пока по нулям. Но зато скоро будет готов первый образец, и я могу забрать его себе. По праву первой ночи, так сказать. На вопрос «скоро это когда?» Николаич так быстро уже не ответил. Если все округлить, то выходило около 100 000. Это не позволит даже разобраться с кредитом, не говоря уже о законном выкупе Ориджинала. Я закурил вторую сигарету и заварил себе кофе. Со всех сторон обложили демоны. Без регистрации Оридж уйдет совету акционеров, а с регистрацией Оридж достанется в наследство 13-м. Но, похоже, все равно мне пора выходить из тени. Я сделал большой глоток кофе и вернулся за стол. Итак, какие у меня варианты? Помимо того, чтобы обнаружить залежи Скайкрафта в мерзлоте. На вторую работу устроиться? Абрамов предлагал вознаграждение за информацию о 13-х. Но я уже отказался и отыгрывать назад не буду. Можно куда-нибудь наняться, поговорить с Данди или примкнуть к профессиональному обществу стрелков и чего-то там. У них заказы самые денежные, но насколько быстро я заработаю нужную сумму? Я сделал еще один глоток кофе и посмотрел на браслет на руке. Лейн! Кажется, пришло время снять браслет и узнать, чего же он от меня хочет. Уж если и наниматься куда-то, то в Майтон. Стоит понять, зачем я могу быть нужен Лейну, и выставить за это соответствующую цену. Я заперся в своей комнате и вынул из тумбочки цилиндр. Уселся на кровати в позе лотоса и начал медитировать. На удивление, может, стресс или перебор с никотином. Но все прошло довольно быстро. Нужные символы выплыли из подсознания и соединились в подходящую комбинацию. Даже перебирать не пришлось. Ввел необходимую комбинацию символов, и внутри цилиндра что-то щелкнуло. Сбоку открылась маленькая дверца, и я вытряхнул на руку скрученный листок бумаги. Практически как из печеньки с предсказанием. Развернул, нашел внутри восьмизначный цифровой код и ввел его на браслете, едва успев поймать в воздухе. Через пару секунд на моей тач-панели появилось сообщение. «Это заняло у тебя больше времени, чем я думал, но ты справился. Завтра с тобой свяжутся. Энн Лейн».